Он вас спрашивал о чем-либо? Да. О чем? О той комнате, но я... Только вы мне поверьте. Я в самом деле не хотела туда идти. Пани Ласок не согласилась, не хотела ни за что на свете. И отец велел мне отнести туда ужин. Пан Бакула тогда не выходил из своей комнаты, а то бы ни за что на свете. Я туда никогда не хожу. Никогда. О какой комнате вы говорите, пан Нафрич? Ну ведь вы же знаете, ну то самое, где стулья. Я смотрю на девушку очень внимательно. Мало сказать, что она испуганна. Она сейчас похожа на загнанного морского зайчонка. Пан Нафрич, что нужно было приезжему в той комнате со стульями? Не знаю. Трудо Фрич втягивает голову в плечи. Что ему было нужно в той комнате, пан Нафрич? Я не знаю, в самом деле не знаю. Может, ему кто сказал, что тот всегда там сидел за столом? Пан Нафрич, вы отвечаете не очень-то ясно. Может, будет лучше, если мы снова вернемся к вопросу о танцах в Галчевицах? Нет, я говорю понятно. Говорю то, что знаю. Ну так кто сидел за столом и чего хотел этот человек, который приехал на машине и которого вы проводили в комнату со стульями? Где эта комната? Трудо Фрич поднимает голову и указывает рукой на огромную хрустальную люстру. Потом испуганно вскрикивает и закрывает глаза. В левом крыле замка зажигается и гаснет свет. «Панна Фрич!» — кричу я и хватаю ее за плечи. «Нет, нет, я не хочу, не хочу, не хочу! Ничего не скажу, ничего!» Когда Трудо Фрич зарывается головой в обивку кресла, я осторожно приоткрываю сумку и заглядываю внутрь. В ней лежат какие-то снятые тряпки, завернутые в газету, по-видимому, что-то из одежды. «Вы видели?» — слышу я вдруг голос Труды Фрич. «Люстру?» — спрашиваю холодно. «Да, это там», — отвечает девушка. «Та комната со стульями?» «Да». «А что в ней находится? Только стулья?» «Там столовая. Длинный стол и стулья. Две картины со сражениями. Больше ничего. Да, еще буфет». «Кто там бывает?» «Вы сказали, что кто-то сидит за столом. Кто?» «Не знаю». «То есть как это вы не знаете? Вы же живете в этом замке и даже родились здесь». «Не знаю». «В замке живет только отец пани Ласок, потому что она выписалась из кооператива в Галчевицах. И пан доктор Бакула». «Ну, а этот тип, вы его видели?» «О, да», — горячо отзывается девушка. «Видела два раза. Один раз, когда еще была совсем маленькой, в шестом. Нет, когда училась в пятом классе. Вы знаете, мне отец велел там стереть пыль, потому что ждали какую-то экскурсию. Нет, это, наверное, были отдыхающие с курорта. Уже точно не помню. И он там был». «Кто?» «Не знаю. Просто был. Он там всегда сидит, всегда». «А второй раз, панна Фрич?» Девушка пристально всматривается в пасть камина, долго молчит, и я вынужден переспросить еще раз. «Тогда, в пятницу ночью». «В пятницу ночью?» «Когда умер тот человек, что приехал на машине?» «Он не умер», — отвечает совершенно равнодушно Трудо Фрич, и медленно выпрямляется в кресле. «Его убили». «Помилуйте, что вы говорите, панна Фрич, убили? Кто его убил?» «Я его убила». Девушка медленно опускает голову на высокий подлокотник кресла и неподвижным взглядом смотрит мне прямо в глаза. Смотрит долго и пристально, пока, наконец, до меня не доходит, что она без сознания. Магнитофонная запись оперативного совещания. Присутствовали шеф следственной группы, Домбл, поручик, Куницкий, эксперт судебной медицины. Шеф. Открываю совещание. Поручик Домбл доложит о предварительных результатах расследования. Затем предлагаю перекусить и послушать доктора Куницкого. Согласны? Хорошо. Поручик Домбл, прошу вас. Только еще одна просьба. Без гипотез и спекулятивных измышлений. Чтоб не создавать путаницы. Поручик Домбл. А здесь холодно, может затопить. А, да, верно, мы еще осматривали камин. Обыск в этой комнате надо будет сделать сразу после совещания. Итак, начинаю. Оперативный отдел главной комендатуры милиции в Варшаве –